Ольга сочувственно смотрела на Катю, зная, что ей ничем не помочь. «У каждого из нас собственный ад, персональная пыточная. И у Алены была, и у меня. Все люди знают об этом, просто кто-то предпочитает не задумываться. Знаешь, вот я сужу по своим знакомым здесь. Чего им хочется? Знаешь? Им хочется мира в душе. Но как его достичь? Никто не знает. И даже подумать об этом не желает. Они это даже не формулируют. И еще большинству просто хочется, чтобы им завидовали. Я не могу этого понять. Но вижу каждый день. Они сами завидуют тому, у кого ремонт лучше, машина поновее, дети в Москве работают. И делают все, чтобы был кто-то, кто позавидует им. Это словно оправдывает их существование. Уж непонятно, откуда это взялось, но есть. Она покачала головой, размышляя. А, хотя, наверное, это вообще в нашем характере. На людей посмотреть и себя показать. Вот оно, кредо. Самому позавидовать и перед другими выставиться, чтобы завидовали. Потому что материальное — это то, что людям подвластно. Нет у тебя пристройки из пеноблока, а ты заработай и сложи за лето, и будет тебе и пристройка, и счастье. Мы хотим, чтобы в душе был мир, но не знаем, как это. Поэтому и забиваем жизнь всяким хламьем, пристройками, сараями, новым пылесосом. И что? «Ты знаешь, как приобрести мир в душе?» — улыбнулась Катерина. «Открой секрет!» «Может быть, мир этот как раз в попытках его обрести. Над собой надо работать. Но нет, мы всегда думаем, что все как-то само получится. Что и жена любить просто так будет. Уже же поженились. Чего тут еще? И дети просто так умными и счастливыми вырастут. А потом все идет наперекосяк. И никто не ищет причин в себе. Никто вообще ничего не ищет. Просто чувствует эту глушь внутри. Одни из-за нее пьют, другие по рыбалкам и охотам таскаются. Третьи... Да пристройки эти себе строят, будь они неладны. Плазменные панели вместо телевизоров понакупляли. Соседи им обзавидовались. И есть некое подобие счастья мира. Ненадолго, правда. Так что у каждого свой ад. Катерина разлила еще ликера, и они выпили. Ольга сцепила руки в замок и опустилась на них лбом. Наступило время признаний. Я вышла замуж по любви. Не вижу смысла выходить по какой-то другой причине. Сначала жили душа в душу, правда, долго я не могла забеременеть, но потом получилось. Счастливы были, очень. Мальчишки подрастали. Не знаю, где что сломалось и когда я не доглядела. Когда Витя стал гулять, я узнала одну из последних, как водится. Весь поселок уже чесал языками, а жена, естественно, в неведении. «Развлекуха всем какая, а?» Ну, а потом узнала и просто обезумела. Устроила ему такой разнос. Вещи его из окна прямо на дорогу. Она кивнула за окно, где как раз под стук копыт проехала телега, и рассеянно потерла затылок. «Такого скандала от меня никто не ожидал». «Тихая, Олечка Дубко, как же!» Мальчишек маме отвела, а сама все-все его собрала, пальто, рубашки, трусы, все, что было, 4 чемодана, и выволокла прямо на крыльцо. И больше его на порог не пустила. «Он тебя оскорбил? Сильнее уж не придумать?» — вздохнула Катерина. «Я бы тоже. Да, он меня оскорбил. Мне было больно. И несколько лет я думала, что поступила правильно. Хотя мама мне все время вздыхала, на мозги капала. Как сыновья без отца? Да где оно видано? Да надо быть мудрее. А я была уверена, что все правильно. А сейчас? Катерина пристально посмотрела на Ольгу. Та побледнела. Голос у нее осип. И сейчас уверена. И сделала бы точно так же. Мой выбор, мой поступок. Простить не могу и никогда не прощу. Мальчишек я отца не лишила. Они с ним все время общались и общаются. И как-то это безболезненно прошло для них. Он теперь женился. Не на той. Конечно, на другой. Дочке их всего 4 годика. Вижу их иногда на рынке или еще где. Тут сложно разминуться, сама знаешь, поселок махонький. А я каждый раз, как его встречаю, задыхаться начинаю. И весь день потом сама не своя. Люблю я его, Катя. Всю жизнь люблю. Не могу. Оля мелко затрясся подбородок, и она горько беззвучно заплакала. Когда сгустились сумерки, Митя зашел за ней сам, как взрослый мужчина. По дороге он рассказал, что снова был у кузнеца. «Мам, я отдал ему те ручки, что ты отвинтила. Ну, от сундука. Мы с ним вместе делали. Другие. Он пообещал, что доделает и завтра занесет». «Угу». Катерина все еще думала о том, что сказала Оля. «Подожди, что? Завтра он к нам зайдет? Зачем? Во сколько?» «Утром». «Ох, Митя, зачем ты его так, без спросу? А стоить это сколько будет?» «Он сказал, что раз мы делали вдвоем, то бесплатно». Катерина покачала головой. Раньше за сыном такой доверчивости не водилось. Надо ему объяснить, что в поселке вот так дружбу еще можно заводить, а в городе незнакомцев надо остерегаться. Засыпала она с трудом. Давала себе знать кофе, которого они с Ольгой напились, чтобы протрезветь и успокоить нервы. И вот теперь она то тонула, то снова выныривала на поверхности яви. Ей чудила сидящая у кровати Катя. Девушка смотрела на нее пристально, немного обиженно, молча. В темноте ее лицо мерцало, и от этого становилось не по себе. Потом она заснула, и ей приснилось пересохшее море с черной жижей вместо песчаного дна. На берегу, отдельно от всех остальных живых, стояло высохшее дерево с обрубленной верхушкой. Было не похоже, что его изуродовала гроза. Нет, скорее оно высохло на корню, и вершина преломилась от сухости и ветра, дувшего с моря. И ветер выбелил этот безжизненный ствол и оставил. Катерина ходила по берегу, по дну моря, проваливаясь по лодыжке в жирный, густой и маслянистый ил, похожий на нефть, словно что-то пыталась отыскать. Но что можно найти здесь? Она вынырнула из сна, уверенная, что эту фразу кто-то произнес наяву, прямо над ухом. Но Митя спокойно спал на матрасе рядом, и даже Катя улетучилась в свои эфиры. Незадолго до обеда Катерина как раз резала свеклу для борща. Митя забежал в кухню. «Идет, идет! Кузнец наш идет!» «Вот и хорошо. Скоро будем обедать», — отозвалась она, ссыпая фиолетовые брусочки в суп. Она слышала, как открылась входная дверь и скрипнула половица у порога. Вытерев руки, она вышла встречать Митиного гостя. Первое, что пришло ей в голову — не похож на кузнеца. Нет бороды, огромных ручищ, какими можно гнуть подковы, и непременного фартука. А потом внутри все оборвалось. В прихожей стоял он, высокий, раздавшийся в плечах, с тем же большим лбом и прозрачными глазами, только волосы тронуты ранней сединой. Порог этого дома, скованный фурнитурой для бабушкиного сундука, в руках только что переступил Костя Венедиктов. Катерина вздохнула со спазмом, резко, и, наверное, пошатнулась, потому что он сделал движение вперед, чтобы поддержать. «Как он посмел сюда прийти? Вон из моего дома!» — прошептала она и вскрикнула: «Вон!» Митя испуганно съежился. На Костином лице от тика дернулся мускул. Он кивнул, медленно положил у порога ручки, замок, новые петли и осторожно вышел, прикрыв за собой дверь. Катерина была не в силах пошевелиться, но только мгновение. Потом она обезумела, схватила из кладовки топор и выскочила во двор. Костя был уже у калитки. «Убирайся! Убирайся вон отсюда!» — кричала она, неся топор у плеча, готовая ударить. А он развернулся к ней всем телом и улыбнулся. Ничего более страшного Катерина еще не видела. Она отскочила в сторону, туда, где растущие кусты прикрывали собой полосатый почтовый ящик. Она успела заметить, что рядом стоит и наблюдает эту картину встревоженная Катя, и с ее волос почему-то течет речная вода. В следующий миг Катерина обрушила топор на ящик и стала его кромсать. От второго удара ящик оторвался от забора и рухнул вниз, а она продолжала рубить его, теперь упав на колени. Лезвие застревало в крепкой древесине, но она вырывала его с усилием и снова замахивалась. Она кричала что-то бессвязное, похожее скорее на вой. И, наконец, ящик превратился в груду обломков. Тогда она отбросила топор в сторону и принялась раскидывать куски, желая стереть их в труху. Тогда-то она и наткнулась на увесистый конверт. Прежде чем к ней вернулся рассудок, Костя шагнул к ней и забрал из ее рук конверт. «Это мое». Она вскочила на ноги, не отпуская письмо. «Мое! Это мне!» «Тебе!» — кивнул он терпеливо. «От меня. Я написал его 10 лет назад и не хотел, чтобы оно к тебе попало. Отдай! Оно мое!» Они стояли ужасающе близко друг к другу, держась за разделяющий их конверт. А потом Костя прикрыл глаза. «А может, все правильно? Как и должно быть. Оно дошло до тебя. Боже!» Костя с усмешкой поднял лицо к небу. «Я впечатлен!» Он разжал пальцы и вышел за калитку. И тут снова появился призрак. Катя подошла к Катерине, серьезная, с огромными глазами, и приказала: «Читай». Катерина неловкими пальцами вскрыла конверт. Листы исписаны убористо, крепко, аккуратно, хотя и с большим количеством зачеркнутых слов. «Здравствуй, Катя. Не знаю, зачем я пишу, обращаясь именно к тебе. Ваш дом теперь необитаем. Мне так сказала матушка. Тебя не видели в поселке с похорон. Я могу это понять. Все, что думают об этой истории другие, думаешь и ты. Что я убийца. Что ж, это правда. Я убийца и есть. И все, что я скажу сейчас, этого факта не изменит. К сожалению. Ни за что на свете я не взялся бы писать это письмо, если бы существовал хоть малейший шанс, что ты его прочтешь. Но оно никогда не попадет тебе в руки. И это позволяет мне выговориться. Хоть на бумаге, в никуда я могу рассказать, что и как было, потому что ни одной живой душе я ничего не говорил. На допросе мне выбили зуб. Но разве это аргумент, чтобы я перестал молчать? Смешно, в самом деле. Ты — вот аргумент для моего молчания. С тех пор, как мы расстались, прошло 6 лет, 8 месяцев и 14 дней. 22 часа и 46 минут, если быть совсем точным. Я считаю, потому что больше тут делать нечего. А ты, скорее всего, не считаешь, потому что твоя жизнь идет дальше. Моя тоже пойдет дальше. Как только я отсюда выйду, это я обещаю. Ничего я не желаю более страстно, чем просто жить. Есть еще одна причина, почему я говорю, хотя поклялся сохранить ее в тайне. Я сам, наконец, понял до конца, как все вышло. Нас в этой истории было четверо, но каждый был слеп и не видел того, что зияет прямо перед ним. И ты, конечно, виновата меньше всех, потому что ты была самой младшей, самой неопытной и самой невинной. И потому что для меня ты всегда будешь невинной, даже если развяжешь Третью мировую. Ладно, к делу. Я уже сказал, что только недавно сам все понял. Мне помогла Женя Остапенко. Когда она приехала ко мне сюда на свидание, я был удивлен. Потому что мне-то казалось, что на утро после нашей с тобой купальской ночи она исчезла из моей жизни. Я очень ошибался. Она принесла последний кусочек мозаики, хотя сама знает об этой истории меньше нашего, намного меньше. Женя рассказала мне, что выходит замуж и уезжает в Мурманск. И все, что не дает ей покоя, это моя судьба. Она не знает, как именно ее поступок повлиял на то, что было дальше, но сердце ее неспокойно. Что ж, в интуиции ей не откажешь, потому что она, правда, виновата. Тут я задумался, потому что не знаю, как сказать главное — тебе. 29 августа я скучал по тебе, как скучал каждый божий день после твоего отъезда. Телеграмму от тебя я получил только накануне, а ты слала их через день, так что сегодня ждать было бессмысленно. Но, проходя мимо своего почтового ящика, увидел, что там что-то белеет, и даже сунул палец в одну из этих круглых дырочек. Знаешь, мне иногда тут снится, что я снова стою перед своим ящиком и пальцем через эти дырки трогаю твою телеграмму. Проснусь, а палец все еще ощущает прохладу металла. Так вот, я достал телеграмму, я помню ее наизусть. «Скоро буду в поселке ТЧК. Приходи полночь ко мне через окно. ЗПТ, мама будет спать. ТЧК, люблю. ЗПТ, Катя». Я был счастлив настолько, что даже не задавался вопросами. «Почему ты возвращаешься, хотя послезавтра 1 сентября? Почему нельзя прийти к тебе днем, а только в полночь?» Но решил исполнить твою просьбу. Ведь не зря же ты телеграфировала. Могла бы и просто явиться в мастерскую или ко мне домой. Значит, не могла. Это важно. Я едва дождался темноты, и ровно в полночь был у тебя под распахнутым окном. Забрался в твою комнату. Было очень темно. Я почувствовал, как ты обнимаешь меня, кинувшись на шею. И так обрадовался, что стал плохо соображать. Я целовал тебя, прижимал. А ты удивительно настырно тянула меня к кровати. И от этого у меня просто голова шла кругом. Слайдами мелькало то утро на реке, розовое, с гусями. И нас больше не прервут. Конечно, внутри просто все взрывалось от нетерпения. «Костя», — услышал я шепот. И вот тут что-то кольнуло. Я не знаю, то ли другой запах, то ли сам этот шепот. По голосу не понять. Тихо. Но я почувствовал, что это не ты. И очень испугался. «Это не ты!» В этом было что-то такое зловещее, дикое, ужасное. Кто, если не ты, так жарко встречает меня? Как будто кто-то обернулся тобой, подменил, украл тебя. Нечистая сила, черт, я не знаю, как это произошло. Это кромешная темнота. Мне стало так страшно. Я дернулся, я толкнул ее, просто подальше от себя. И получилось сильнее, я, видимо, от испуга не рассчитал сил. Она вскрикнула, что-то тяжело грохнулось. Я нащупал выключатель, и когда люстра вспыхнула, я все увидел. Тумбочка лежала на боку, а рядом с ней Алена Дмитриевна, в одной только ночной рубашке. Я растерялся, ничего не мог понять. Думал, она просто не может встать, и присел рядом с ней, пытаясь поднять. Но тут потекла кровь, много крови. Я не помню точно, кажется, я пытался зажать ее рану, потом побежал к соседям вызвать по телефону скорую, потом вернулся. Уже скорая приехала, они осмотрели ее, вызвали ментов. Я уже начал соображать. И понял, что это не была ошибка. Она назвала меня по имени, тогда, шепотом. Она ждала меня. Я не мог понять, как все это началось, но это все было правдой. Она ждала меня в твоей комнате, в твоей кровати, в ночной рубашке, меня. Я думал о тебе и о том, что тебе скажу. Поэтому я не говорил ни с кем, потому что пророни я хоть слово. Потом уже бы не получилось ничего исправить. Хотя и так ничего не исправить. Я все ждал, что ты появишься. И только на допросе узнал, что ты в это время была в Москве. И стал понимать еще меньше. Одно я знал точно. Что ты любишь свою маму так сильно. Думаешь, я не знаю? Она твоя настоящая любовь. А я ее убил. Ведь это я ее толкнул. Как тут не оправдывайся? Мне в любом случае не было бы от тебя прощения. Я тебя потерял. Но если бы ты узнала правду, ты бы погибла сама. Ведь ты же ее боготворила. Ты и сейчас не готова к этой правде, поэтому я пишу на почти несуществующий адрес. Если бы я только сказал им, что не убивал ее, что это был несчастный случай. Мне пришлось бы объяснять, как я оказался в твоей комнате и что тут происходило, и произошло бы дальше. Не испугайся, я подвоха. А это бы произошло, будь уверена. Представь себе взрыв в нашем тихом омуте, и ее имя треплют на всех углах. И я решил вообще ничего не говорить. Выгородить и себя, и Алену Дмитриевну у меня бы не вышло. А так они сами сделали вывод. Слава Богу, правда им в голову просто не пришла. Они решили, что я собрался вас ограбить, хотя доказательств так и не нашли. Мне все равно припомнили ту историю со школьной библиотекой, куда я якобы вломился. Ну, а теперь вот вломился в ваш дом. И когда меня застукала твоя мама, я случайно, хоть на том спасибо, догадались, умники, оттолкнул ее. Она упала виском на тумбочку и... Кроме причин, все правильно. Причины, они есть у всего. Просто я их не заметил. Я слишком был пленен тобою. А ведь она смотрела на меня, как-то внимательно смотрела. И я не знал, что значит ее взгляды. Когда я пробил ногу дранкой, она клеила мне на ступню лейкопластырь. Мне тогда, помню, было как-то не по себе, но я даже не понял, в чем дело. Я вспоминаю тот день, когда мы поссорились. Из-за Степы, если помнишь. Да вообще это была наша единственная ссора. А ты тогда поссорилась с матерью тоже. Я ехал мимо моста и увидел, как она тащится сумкой, в которую запихала мокрый, только что выстиранный на реке плед, тяжеленный. Я подвез ее до дома. И всю дорогу она только смотрела на меня во все глаза, как будто чего-то ждала, не знаю чего. Знаю. Я только не мог сообразить, откуда появилась телеграмма. Ведь она была, телеграмма. А недавно ко мне сюда приехала Женя. Она молчала все эти годы, считая, что я отбываю наказание за то, что бросил ее. А тут приехала. Она рассказала, что накануне 28 августа к ней на почту пришла Алена Дмитриевна. Она знала все про Женю, меня и тебя, и наедине попросила ее подделать телеграмму со штемпелем. Мол, когда я приду, она устроит скандал и заставит меня бросить Катю. А потом Женя должна будет подсуетиться и быстренько вернуть меня себе. Вот как все должно было быть. Я даже испытала облегчение. Все эти годы иногда мне чудилось, что я сам все придумал, что не было ни этого шепота, ни этих поцелуев, что я неправильно все понял. И она погибла просто так, но нет, я понял. Так, как должен был понять. И она не просто... Она хотела, чтобы я пришел. Она продумала все это. Не хочу больше об этом. Хочу думать, что скоро все это закончится. Через 3,5 месяца я выйду. Страшно подумать, сколько я здесь провел. Когда я понял свою ошибку, оправдываться было уже поздно. 2 раза в год приезжает Маркел. Матушка намного чаще. Я перед ней очень виноват. Я часто вспоминаю о тебе. Не о расставании, а о встрече. Ты вынырнула перед лодкой, прямо посреди моей жизни. Рассерженная, с такими темно-сливовыми глазами, что у меня не было ни единого шанса. Вероятнее всего, я тебя больше никогда не увижу. И это даже хорошо. Не хочу портить. Прошлое нам не принадлежит. Оно просто есть. Когда мы виделись в последний раз, у тебя дрожала верхняя губа, а пальцы были такие цепкие, как мышиные лапки. Помнишь, как мы купались за мостом направо? Захотелось перекусить, и вместо того, чтобы одеться, дойти до моста и через мост, мы напялили одежду и переплыли в ней Юлу. Наш выход на главном пляже произвел фурор, еще бы. Ты произвела фурор. На тебе была белая футболка и юбка в полоску. И все это облепило тебя, как вторая кожа. Мы вышли из воды, как ни в чем не бывало, и пошли за едой. Мамаша с детьми и мужьями просто обалдели. А на выходе из парка вдруг оказалось, что по асфальту босиком идти невозможно, он ведь раскаленный. И мы бежали и хохотали, как безумные, и пятки жгло. Я до сих пор чувствую, как сильно они горели. Шершавый асфальт, бежать и больно, и горячо. Зато потом сразу бетонный пол в темном коридоре, такой перепад. «Мне кажется, они шипят», — смеялась ты. Ты всегда так заразительно смеялась. Постоянно. Я не помню ни минуты, чтобы ты не улыбалась. Надеюсь. Это и сейчас так. Прощай, Костя.